и он снова назвал Наполеона великим человеком. Прощаясь с Калинкуром, союзники просили его побудить Наполеона отречься от престола, не ставя условий. Императору обещали сохранение его титула и отдавали ему в полное владение остров Эльбу на Средиземном море. Настоятельно просили не откладывать акты отречения. Союзники и роялисты, во главе с перешедшим на их сторону уже вполне открыто князем Толераном, несколько побаивались гражданской войны и солдатской массы, в которой по-прежнему обнаруживалось полное повиновение Наполеону. Официальное отречение Наполеона могло предотвратить опасность смуты. Решение сената ни малейшего морального веса в этом случае не имело. Сенаторов считали лакеями Наполеона, которые с полной готовностью предали своего барина и поступили на службу к новым господам. «Этот презренный сенат, — вскричал маршал Ней, говоря с Александром, — всегда торопился повиноваться воле человека, которого он теперь называет тираном. По какому праву сенат возвышает теперь свой голос? Он молчал тогда, когда обязан был говорить. Как он позволяет себе говорить теперь, когда все повелевает ему молчать?» Только слово самого Наполеона могло окончить всю тягостную неопределенность, освободить от старой присяги солдат, офицеров, генералов, чиновников. Так полагали и французы всех партий, и союзники. Вечером 5 апреля Калинкур, Ней и Макдональд вернулись из Парижа в Фонтенбло. Выслушав их рассказ о свидании с Александром и с союзниками, и их советы подчиниться неизбежному, Наполеон сказал, что у него все еще есть войска, что солдаты верны ему. Впрочем, мы увидим до завтра. Отпустив их, он велел позвать снова к себе Калинкура. «О, люди, люди, Калинкур!» — сказал он в этой долгой ночной беседе. «Мои маршалы стыдились бы повести себя так, как Мормон. Они говорят о нем с негодованием, но им досадно, что он их так опередил по пути почести. Они хотели бы, не покрывая себя, правда, позором, получить те же права на благорасположение бурбонов». Он долго говорил об изменившем ему в этот решительный час Мормоне. «Несчастный не знает, что его ждет. Его имя опозорено. Поверьте мне, я не думаю о себе, мое поприще кончено или близко к концу. Впрочем, какое же удовольствие мог бы я теперь иметь в том, чтобы царствовать над сердцами, которые мною уже утомлены и готовы отдаться другим? Я думаю о Франции. Ах, если бы эти дураки не предали меня! Ведь я в 4 часа восстановил бы ее величие, потому что, поверьте мне, союзники, сохраняя свое нынешнее положение, имея Париж в тылу, и меня перед собой погибли бы, если бы они вышли из Парижа, чтобы избежать этой опасности, они бы уже туда не вернулись. Этот несчастный Мормон сделал невозможной эту прекрасную развязку. Конечно, было бы средство продолжать войну и подняться. Со всех сторон до меня доходят вести, что крестьяне в Лотарингии, в Шампании, в Бургонии уничтожают отдельные группы неприятельских солдат. Бурбоны явятся, и Бог знает, что за ними последует. Бурбоны — это внешний мир, но внутренняя война. Посмотрите, что они через год сделают со страной. Впрочем, в данный момент нужен не я, нужно что-то другое. Мое имя, мой образ, моя шпага — все это наводит страх. Нужно сдаваться. Я позову маршалов, и вы увидите их радость, когда я их выведу из затруднения и разрешу им поступить, как Мормон, не утрачивая при этом чести. Он высказал Калинкуру в эту ночь то, о чем, конечно, давно думал сам. Прежде всего, в этот момент бросалось в глаза страшное, неимоверное утомление этим кровавым царствованием, этой непрерывной и бесконечной пляской смерти, этими гекатомбами трупов, этим принесением в жертву целых поколений для явно недостижимой цели. «Я хотел дать Франции власть над всем светом», — открыто признавал Наполеон в 1814 году. Он не знал тогда, что возникнет в отдаленном потомстве целая школа патриотических французских историков,